Я уверен, что вы шли с Евангелиями, с Библиями, да? Я бы вместе с вами хотел 9 глава Евангелия Иоанна. Я немножко так наперед скажу. Вообще Дух Святой так в Писании предусмотрел, когда и разграничивали Слово Божие, то эта глава выпала вся о слепом. Вся глава. Слепой человек. Поэтому, когда мы будем с вами рассуждать, мы будем рассуждать и физически, что с ним происходило, и духовно, чтобы нам видеть немножко как-то во свете слова и себя. Разбирать будем стих за стихом. Если мы успеем с вами, значит, всю главу, это очень хорошо будет. Если не успеем, ну, значит, до следующего раза, когда повстречаемся. Давайте с первого стиха я буду читать. По 9 стих сначала. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальню Силам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Хотелось бы так направить мысль: слепой. Физически это человек, обделенный счастьем. Никогда не видит неба, никогда не видит зелени. У нас есть в церкви один брат слепой. Совсем-совсем слепой. Его водят. Но он в детстве, он видел, что-то там потом произошло. И он так смутно, он себе только немножко представляет. Этот никогда не видел. Духовно, с чем можно сравнить физическую слепоту? Здесь написано: от рождения слепой. Значит, грешный, невозрожденный, родился слепым. Тут еще вопрос, что хочет или не хочет в данном случае. Вартимей тот кричал, да? Но здесь, что он выразил свое желание, так мы не заметили, что он выразил свое желание. Но вокруг обеспокоено, он слепой. Заметьте спор. Обычно сразу спорят, кто виноват. Хотим мы признать за собой или не хотим, мы люди такие. Мы сразу хотим докопаться, кто же в этом виноват. И нередко мы просто грешим этим, да? Вот вы видели человека, калеку маленького, и сразу: давайте, договорите, кто виноват, кто виноват? Наверное, родители согрешили, тайный грех есть, да? Так мы обычно. Тайный грех у них есть, они так, это так они внешне показывают, а там, наверное, что-то. И мы уже почти судьи готовые, вынесшие приговор. Точно, точно, там что-то есть. Да я что-то и замечал, что-то знаю. И очень редко. Это надо себя держать на высоте, чтобы нам не перебирать. Туда, в родословную, слишком мы далеко не заходили. Это вообще-то Божья сторона. И нам никому не дано право. А мы торопимся. Ну, я себя включаю в это же число, да? И вот из этого случая мы берем урок. Нельзя этого делать. Нельзя этого делать. В данном случае слепой от рождения. И при том никто не виноват. А кто виноват, что мы слепыми родились духовно? Вот видите, все равно нашли крайнего. Нашли все равно. Есть на кого спереть. Если бы не Адам, если бы не Ева, да если бы не сатана, и все же мы не были. Но лучше всего увидеть, что Бог приготовил нам прекрасное прозрение, да? Чтобы на нас явились дела Божии. Господь так предусмотрел. Он со своей стороны все приготовил. Поэтому не надо никого винить. А еще одна такая деталь. Вот чем слепота, она проявляется, видимо, духовно, физически понятно, не видит там небо, не видит людей, а вот духовно, в чем она проявляется? Не видит Христа. Это точно. Не может читать Слово. Не понимает. Смысла жизни нет. Он так, близорукость, можно сказать. Самое страшное, что он не видит греха. Он не может рассмотреть себя, что я виновен, я слепой. А вот места Писания, что мы действительно слепы, вы можете вспомнить? Ну, были слепы. Кто вспомнит? Правильно. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не возлюблены, а ныне возлюблены, да? А ныне помилованы. А вот о слепоте. Все мы блуждали, как овцы. Каждый совратились на свою дорогу. А вот почему сравнивается блуждали, как овцы, а овца имеет глаза? Она идет, когда попала. Знаете, овца действительно она видит, но фактически у нее нет ориентира. Она не может ориентироваться. Если овца заблудилась, то она не способна сориентироваться, найти хозяина, пока месть хозяин не издаст голоса. Вот это удивительное животное, она только точно знает голос. Мы в детстве держали, я и подпасывал. Я всегда удивлялся. У нас там в той местности, я это жил, я здесь недалеко от вас, ну, относительно, в Белово. Родился, до 20 лет там жил. И вот, когда встречают овец, стоят, с моста мы проводили стадо, стоят по эту сторону хозяева и по этому. И почти называют одинаково. Эти кричат «бяш-бяш», эти «бяш-бяш». А овца точно знает, куда идти. Она раз поворачивает к своим хозяевам. Если хозяин опоздал, не пришел, она метается, овца. И туда, и туда. И вот эта развилка для нее всегда это... Вот там кричат «бяш-бяш». И она ищет. Хозяин опоздал, все, она пошла сюда. Ну, поняла, что это не ее хозяин. И потом она начинает метаться, овца. А потом за ней все. Избившаяся овца, она только способна дальше уходить. Вот так слово точно охарактеризовало нас. Все мы блуждали, как овцы. И иногда говорят, я у тех был, там был человек. Но что вот с ним происходило? У него какие-то поиски были, да? А фактически вот истинного голоса он не мог услышать. А потом говорит, наконец-то нашел я истину. Блуждали. Потом человек еще блуждает в грехах. Так далеко, далеко, далеко он уходит от Господа. А слеп основательно и не может видеть себя. Вот это самое страшное. И даже он не видит, что он грешник. Поэтому этому человеку нужна помощь. Ну вот стоит перед ними слепой. Христос теперь этому слепому что делает? Лечит. Лечит. И при том лекарство-то очень и очень примитивное, простое, так сказать. Слюна и земля. Сделал брение, перемешал, глаза помазал. И потом сказал, пойди, умойся в купальню Силам, что означает посланный. И он прозрел, да, пошел и прозрел. Давайте мы теперь посмотрим. Вот это наша слепота вообще действительно серьезная болезнь, да? Сейчас бы начали врачи там рассказывать, да как вот глаз устроен у человека, и сколько там по сегодняшний день целые институты изучают, удивляются, как там хрусталики преломляются, там есть лучи, которые в одну сторону отсвечивающие в другую сторону, а мы видим с вами. Там есть у нас такие палочки, вот свет погас, у нас перестройка в глазах происходит. Свет зажегся, перестройка в глазах происходит. И там это целая лаборатория. А вот Христос так просто лечит. Посмотрите, что делает грех? Это же серьезно. Человек слепой, не видит, не понимает себя. В таком страшном состоянии. Даже бывает ожесточенный человек. А потом так просто. Просто Господь его исцеляет от этой греховной. Вы кто-нибудь читали брошюру Каргеля «Грех, зло, больше всех зол в этом мире»? Он действительно, целая брошюра написывает, что делал грех, как он ослепил человека, какие его последствия, что в душе человека происходит, как ослепляется разум, ум человека. Это, вот это делает грех. А исцеление – сложный процесс? Брат говорит, сложный должен быть. Вот какой метод исцеления от греха Христос предлагает? Кто вспомнит местом Писания? Кровь Христа очищает нас от всякого греха. А вот кто еще вспомнил? Ну так просто. Спасение получается просто. Его еще ниже упростить нельзя и усложнить нельзя. Смотрите, написано, всякий, кто призовет имя Господне, проще можно предложить? Вы знаете, рассказывает негр, один каялся. Он встал на колени, не знал, что сказать. Говорит, Господи, Ты мой, я Твой. Аминь. Достаточно для этого? Достаточно, он сказал. Вот спасение очень просто Бог предлагает. Призови Господа, спасешься. И действительно, Христос очень просто делает. Взял брение, помазал глаза ему. Пойди, умойся. Вы подобный случай в Библии вспоминаете? Был подобный случай. Так просто было предложено ему, а он? Нейман, да? А там было как ему предложено? Пойди 7 раз, искупнись, и будешь чист. А что Нейман тогда сказал? Рассердился. А вы не помните, что он сказал? Сначала вот он говорит, вот я думал. Да? Вот это первое, что нам мешает. Вот я думал. Ну, обычно предубеждение – это страшная вещь. Страшная вещь. И мы иной раз этому способствуем, помогаем. Человек приходит с предубеждением. Ну, должно быть так. Ну, мы представляем, какой-то проповедник такой выйдет, такое слово скажет, потрясет дом, и начнут души каяться. А вышел какой-то брат, ну, прочитал слово. Ничего потрясающего не было. Будет покаяние? Да, если человек принимает слово. Если слово принимает, если дух действует, если он послушен Слову Господа, пойди в купальню Силаам, умойся, будешь чист. Все, очень просто. И вот Нейман теперь с таким предубеждением. Я думал, он выйдет сейчас, возложит руки на меня. Посмотрите, как ему трудно сейчас переломать вот это предубеждение, которое он себе построил там. Очень трудно. А потом начал сомневаться. Да неужели у нас реки Дамасские не чище, чем вот этот Иордан? Сильно огорчился, даже разгневался и хотел уйти. А кто помог ему? Слуги. Но если бы что-то важное тебя просили, ну просто пойди умойся. И притом 7 раз. Должно быть, он должен был полностью что сделать? Покориться, подчиниться. Он полностью должен был подчиниться. И вот теперь Нейман 7 раз. Это генерал. Генералам трудно сходить с такого положения. Ну или с нашего такого высокого положения. Учитель, директор, зауч. Мы что-то значим. А теперь встать на колени. Встать на колени перед Богом. И просто воззвать, что я погибаю. Это очень трудно. Но он, Нейман, должен был покориться. И на 7-й раз точно очистился. Так вот теперь у Неймана пелена спадает с глаз. Что он говорит? Воистину есть Бог в Израиле. До сих пор не знал. Есть Бог в Израиле. Только он знал, что пророк там, говорит, девочка сказала. Пророк есть такой. А не знал, что есть Бог. А если бы вышел пророк, возложил руки, сделал такой вид, познал бы он Бога? Нет, наверное, да? Вот поэтому, вот первое, что мы должны вот во все это узнать, что исцеляет Бог. Исцеляет Бог. Слепоту убирает Бог. Независимо от того, какая там проповедь, если человек искренно... Вы, наверное, этот случай слыхали, что все братья разъехались в воскресенье и никого не оставили. Остался один брат, который никогда не проповедовал. И он вышел вперед, и что он прочитал? Да, родословная Иисуса Христа, Евангелие Матфея, 1 глава. Только читал, тот родился и умер, тот родился и умер. А потом сказал, и ты, дорогая душа, умрешь. Аминь. Давайте помолимся. И начались покаяния. Родословная Иисуса Христа, но это же богодохновенная родословная, да? А души начали каяться. Действительно, сколько передо мной прожили, все умерли. Так и я на очереди. Начались покаяния. Этому слепому пришлось подчиниться. «Пойди в купальню Силаам», что значит «посланный». Он пошел, но притом должен был идти сам. Так же? Слепой и должен был идти сам. Сестры, давайте мы признаемся, а как мы помогаем слепым идти? Иногда, говорят, да? Помогаем. Шепчем на ухо. Вот-вот сейчас, иди кайся. Сейчас. А что сказать? А ты вот так скажи. Скажи. У нас один раз склонились на колени. Я слышу молитва. Ну, приходил человек, благородный так, старец. Слышу молитву. Ну, такая образцовая. Молится так правильно. Обращаюсь к тебе, мой Господь. И прям так все. Я признаю себя грешником. А он, оказывается, склонился на колени. Трактат у него. И он по трактату кается. Читает по трактату. А там трактат. Вот такую молитву надо помолиться. Это от сердца? Может, и от сердца. Если да, пережил. Но этот слепой должен был пойти сам. Так? Должен был пойти сам. Поэтому не поощрительно, когда мы помогаем, он должен был пойти. Как вы думаете, у него были сомнения? Можно допустить, что сомнения были? Найду ли я эту купальню? Дойду ли? Ну, а мог бы так справедливо задать, Господи, ты меня посылаешь в купальню, я же слепой, как я могу туда прийти? У него одно желание теперь прозреть. А вот у нас бывает так. Кто желает покаяться? Поднимает руки. Проходите покаяться. А что сказать? И проповедник начинает вкладывать в уста. А эта душа потом встала и пошла. Покаявшихся было десятками, а на крещение 1-2. Все там внутри должно было созреть. Он должен был увидеть, что он слепой, он нуждается в этой купальне, что действительно, там ему нужно омыться. Может быть, слезами перед Господом, но ему нужно омыться. Он должен увидеть себя. А теперь этот слепой, он стал зрячим. Удивительно. Оказывается, простая молитва от сердца делает чудо. Можно назвать, что это чудо? Да, это настоящее чудо. Слепой прозрел. Что теперь он видит? Первое. А? Ну, этот свет увидел, да? Свое состояние он увидел. Я был слеп, а теперь вижу. Мы это ниже читаем. А что другие увидели? Узнать не могли. Он или не он? Как вы думаете, вот если душа покаялась, должна быть перемена? Если не будет перемена, значит... Вот мы приезжаем, у нас на периферии покаяния были. Брат руководящий говорит, вот есть души, на крещение готовые. Ну хорошо, прежде чем крещение преподать, давайте мы сначала побеседуем с душами. Я вот беседую, одна старица. Я говорю, вы верите, что Бог вам грехи простил? А вы были грешница? Да, так не особо, говорит, но что-то было. Но вот как вы можете сказать, что вы дитя Божие? Она говорит, ну Бог мне помогает. Я говорю, так мы вам собакана можем послать, они тоже вам могут помочь. Еще больше картошку посадят, землю скопают. Вот как можно понять, что человек действительно дитя Божие стал, зрячий? вот согласно того, чтобы нам сейчас не где-то фантазировать, а вот здесь, ведь это же Дух Святой дал нам образец. Слепой стал зрячим. Братья и сестры, знаете, я просто вам подскажу, нас не узнают. Нас не узнают. Тот или не тот. Притом, начали о нас спорить. Человек стал в центре внимания. Это обязательный процесс. Если бы так сказать, что произошло в этом духовном мире, человек перешел из одного стана в другой. Он поменял царя. И поэтому вот в этом мире происходит сильнейшая борьба. Враг потерял свою жертву. Потерял. Происходит борьба. Обязательно. Это первое в наличии. Вокруг нас начинают спорить. Нас не узнают. Происходит борьба. Если этого нету, все хорошо вокруг. Что-то с душой не в порядке. Разве можно не заметить, слепой или зрячий? Разве можно не заметить? Должна быть перемена. Обязательно. Здесь перемена, резкий контраст, да, произошла. Ну, а теперь вопрос. А в чем перемена? Жизнь, поведение, взгляд. То есть перемена – это налицо. Налицо. Ну, хорошо. А мне к вам вопрос наперед. А Богу он сразу стал знать? Вот сейчас он, теперь перемена. Он слепой, стал зрячим. Зависело от того, что люди начинают его узнавать или не узнавать, зависит от того, сколько он Бога знает или нет. Братья и сестры, мы дальше начнем разбирать. Я немножко искушающий вопрос задал. Он даже не знал, кто это такой. Это или пророк, или Иисус, или Господь, или кто это такой. Он не знал. Он только знал, что я был слеп, а теперь вижу. Все. Он знал практику, что он пережил. А кто он? Он до конца даже и не знал. Возраст приходит больше. Потом приходит. Один брат рассказывал, говорит, я, говорит, когда покаялся, настолько сердце горело, начал свидетельствовать другим. А если бы у меня спросили, кто такой Иисус Христос, кто такой Господь, кто такой Дух Святой, я, говорит, ничего не знал. А уже потом это познание приходит больше. Здесь действительно произошла вот эта слепота, как чешуя спала, и он начинает теперь познавать с каждым разом все больше и больше. Но вокруг, заметьте, заметьте, вокруг неравнодушные к нам. И почему вокруг Дитя Божие происходит сразу борьба, родственники восстают, окружающие все начнут спорить. Почему? Они слепые. Но они нас увидели, стал не таким, как они, да. А кто это вокруг возжигает это все? Да. Идет борьба. Мир потому не знает вас, потому что не познал меня, Христос говорит, да? Если бы вы были свои миру, то мир бы любил вас. А так как вы не свои, что делает? Ненавидит. Происходит обязательная борьба. Покаялась дочь. У нас было, воспитывал папа дочь. Ну, правда, не одну, но это младшая была. Готовил будущее. Надеялся, что артистка вырастет. Она покаялась в 15 лет. Покаялась. Он говорит, а какая разница? Коммунисты, баптисты, аферисты. Все одно, иди из дому. И выгнал ее из дому. Выгнала с дома. И только уже когда сердце его смягчилось, она уже была не только членом церкви, а уже замуж вышла за верующего христианина. А вот так вот с 15 лет ей пришлось уйти из дома. Жестко, холодно, иди из дома, все. А вот как теперь понять? Происходит борьба. Такая борьба. А вы знаете, в чем суть враг нас ненавидит? В чем суть? Мы теперь принадлежим Богу. И вот эта суть-то как раз, как принадлежащих Богу, он нас ненавидит. Идет серьезная борьба. Споры идут, узнают, не узнают, похож, но должна быть перемена. Внешне он, а с другой стороны смотрит, не он. Произошла перемена. И вот мы уже с вами говорили, взгляды, поведение его, одежда, да? Или нет, одежда? Обязательно, братья и сестры. Вы письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое. И если наша одежда, если наш внешний вид не говорит о том, что я устремленный, куда? На небо. Как о Христе было написано, он имел вид путешествующего в Иерусалим. Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Братья и сестры, могут ли так о нас сказать, путешественники, что мы путешествующие в Иерусалим? Или нет? Действительно, как нас мир узнает? Может ли он узнать, что мы верующие? И поэтому зависит, и многое от этого зависит. У нас был такой случай один раз. У нас стройка молитвенного дома была. И вот мы с женой идем, что-то она попросила, что-то нужно детям срочно поискать. У нас свободного времени не было, чтобы прогуливаться по рынку. Что-то срочно найти. Мы идем. А на стройке была такая нужда просто. Уже вот средства подходили под самый-самый конец. Или даже что-то нужно было, даже вообще средств не было. И нередко это так было. А мы идем по рынку. Вдруг одна женщина, а такой огромный рынок, ну, столько много людей, и одна женщина пробирается. «Я вас, я вас!» Я что-то так немножко смутился, оглянулся, думаю, ну, явно обозналась. И она опять пробирается. «Я вас!» Подходит к моей жене, сунула ей что-то в руку и бежать вперед. А мы раз, а там деньги. И немало денег. Сверток сунула. Теперь она убегать, а я за ней. Я говорю, женщина, подождите, женщина, что такое? Я говорю, мы же верующие. А я говорю, так и поняла. Так я говорю, мы не православные. Я так и поняла, говорит. И поэтому это говорит вот вам, куда вы, говорит, там усмотрите, в церковь. А как она узнала? Как вы думаете? Узнала, что они православные? По одежде. По одежде. И вы знаете, нас мир узнает. Узнает. А если не узнают, это беда. И при том происходит это где-то, вот там, внутри. Там произошло, и теперь мир считает за свое. Если там действительно сердце отдано Господу, и это будет выражаться обязательно во внешности, в поведении, внутренняя направленность, куда она. И если мы искренны сами к себе, мы должны сказать, узнают нас или не узнают. Теперь куда мы движемся? Или мы движемся к тому, чтобы действительно у нас возраст был, мы познавали Господа духовно, или мы движемся среди мира, ну, вроде бы так вот, что мы ничем не отличаемся. Пойдемте дальше. «Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Что теперь происходит? Он о себе свидетельствует. Вольно-невольно у нас спрашивают, что с тобой произошло? Что с тобой? И теперь искренний, живой христианин, он становится свидетелем. И при том, смотрите, как зажигательно он говорит. Хотя говорит очень просто. Человек по имени Иисус сделал брение, помазал мне глаза, сказал, пойди умойся. Я пошел, умылся и прозрел. А вот если там у них в родстве, они вспоминают там очень много слепых, что у них теперь загорается в желании? Послать к этому же Иисуса, да? Чтобы точно, вот, пожалуйста, наглядно, пример. Ну а если кто-то из них слушает слепой, родится у него желание? Конечно, родится желание. Теперь он становится невольным свидетелем. Обязательно, без свидетельства, духовного и возраста не будет. Или я неправильно говорю? Правильно. Правильно. Ну а что, теперь от моих уст зависит спасение? Да. Да, зависит. Но как печать, как уверенность больше. Спасаемся-то мы верою. Верою то, что сделал Господь. А вот как печать свидетельства, внутренне, попробуйте не засвидетельствовать, что там будет происходить. Борьба, удручение, осуждение происходит. А только засвидетельствовал, все, сразу радость. Сразу радость. Я обычно свидетельствую. Особенно юноша идет в армию. Ну, слава Богу, сейчас альтернативная служба, но и то не всегда это удается. Идет в армию. Чем раньше ты засвидетельствуешь о себе, тем тебе легче будет. А попробуй только промедлить. Или на работу устроился, или в училище поступил, да, или куда-то в техникум поступил. Если промедлишь, то христианин, все, тебе трудно. И с каждым днем все будет труднее. И чтобы потом так не получилось, когда одна говорит: «Господи, благодарю Тебя, я уже 5 лет в институте проучилась, и никто не узнал, что я верующая». Это в годы гонения было так. Это действительно удивление, да? Поэтому сохрани Господь от этого. Должно быть с нашей стороны свидетельство, а устами исповедует ко спасению. Теперь, что сделал со мною Иисус? Правда, не всем Бог поручает свидетельство. Мы тоже встречаем в Писании, не всем. Кому-то нужно пойти и по обету исполнить. А кто-то просит: «Господи, можно пойти за Тобой?» А он ему говорит: «Нет. Но пойди в селение и расскажи, что сотворил с тобою Господь». Поэтому не всем нам дает Господь право такое в троллейбусах свидетельствовать. Или всем? Не всем. Сестры, братья, не всем. Свидетели мы должны быть. Пример, образец. А вот что так открыто проповедовать, не всем. А смотрите, кому Господь сказал, что никому об этом не сказывай? Прокаженному, правильно. Это записано в Евангелии Марка, 1 глава, да? И вот он говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». А Господь говорит: «Хочу, очистись». И он очистился. А теперь Господь ему, строго написано, сказал ему: никому об этом не сказано. А вот по обету пойди, возьми, что положено, принеси по закону Моисееву. А написано: а он пошел и начал провозглашать о нем. Так что Иисусу не было места, он вынужден был удалиться в места пустынные. Так написано? Или я прибавил? Так написано. Иисусу не было места. А вы как представляете, как он свидетельствовал? Иисусу места не было. Сказал, что Иисус Христос исцелил меня. Вот этот человек свидетельствовал. Было место Иисусу? Вот этот свидетельство, слепой. Как выражено? Какими словами? Смотрите, он дает первое место. Человек, называемый Иисус, сделал брение. Теперь кого будут хвалить после этого, как он рассказал? Иисуса. А вот тот, знаете, как сказал? Пошел провозглашать о нем. Он говорит, как? Прокаженный? Их изгоняли. С ними не общались. Они должны были в отдельном месте, с ними не должно быть общаться. А он примерно так, он говорит, что видите, вы меня отвергли. Вы от меня отвернулись. А я к самому Богу подошел и сказал: если хочешь. И он сказал: хочу. Он от меня не отвернулся. Вы люди, вы от меня отворачивались, а от меня Бог не отвернулся. Смотрите, на что ударение, да? Уже совсем по-другому. Иисусу там места нет. Это я. Это вы меня пренебрегли, а от меня Бог не отвернулся. Иисусу места не было. Он вынужден был от такого свидетельства удалиться в места пустынные. А не есть ли иногда и наша вот такая расстановка в свидетельстве? Я наркоман, я сидел, я. А другие шеи втянут, и так потихонечку, потихонечку и отсюда. Так поэтому смотрите, на что мы делаем ударение? На что мы делаем ударение? Если мы о прежней жизни говорим без сожаления, свидетельства не будет. Смотрите, он говорит: я пошел, умылся, был слепой, умылся и прозрел. Поэтому очень опасно Очень опасно. Если мы делаем ставку, какой я был, а потом еще расскажут, да, а я в семье один верующий. Ну, вроде бы, что-то чудо из чудес. Но это правильно. Это правильно. Но если мы что-то думаем о себе, что мы что-то есть, а Иисусу нет первое место, значит, свидетельство будет в ущерб. Дает Он для нас образец. Образец свидетельства. Я сделал, как этот Иисус повелел. Теперь они думают не об этом слепом, а думают о ком? Об Иисусе. Смотрите, правильное наше свидетельство должно привести к чему? К Иисусу. И потом мы вспомним с вами Галатам, первая глава заканчивается такими словами. Кто вспомнит? Галатам, первая глава, какими словами заканчивается? «И прославили за меня Бога». Вот это правильно, да? Рассказал о себе так, что слава Богу. А бывает наоборот. Бывает наоборот. Поэтому для нас большая ответственность, как мы свидетельствуем. Если слава воздается мне, значит, что-то неверно, неправильно. А чаще всего так. Чаще всего так. Человек не замечает о том, что вместо того, чтобы прославился Господь, он начинает ставку, вот какой я был, да вы знаете, да что я сделал, да какие подвиги у меня были, и потом начинает перечислять их. И поэтому некоторым свидетельствовать давать-то и нельзя. Нельзя, чтобы не случилось так, что Иисус в пустынное место должен уйти, а вот для нас место. Поэтому мы действительно должны видеть вот в этом пример, как мы свидетельствуем о себе. Если слава после этого мне, то тогда очень печально. Мы обкрадываем Бога. А если слава Богу и прославили, то есть поклонение Богу, прославили Господа. Братья и сестры, здесь очень важно, чтобы вот эти примеры, оставленные в Писании, мы могли этим примерам или принципам подражать. То есть, что заложено в свидетельство? О чем можно говорить и о чем нельзя говорить? Это и дальше это будет, ну, как бы очевиднее. Я имел один раз такую неосторожность. Ну, мы были группой в каком-то служении или почти в каждом служении. Кому-то давали из группы свидетельствовать, как он пришел к Господу, ну, среди неверующих людей. И вот дал одному брату, но я и не знал, о чем он будет говорить. И вот он начал рассказывать, ну, немножко о своей жизни, потом говорит, я женился, разошелся, женился на второй. Знаете, я уже шею втянул, я уже не знаю, что делать. Думаю, что за свидетельство? Можно это рассказывать? Ну, как чудо произошло. Две жены, дети там и там, и теперь покаялся верующий. Можно рассказывать? Конечно. Зачем такие вещи? Подробно рассказывать о грехах, какие мы делали, они не приводят к назиданию. Павел говорит, о том, что делали, стыдно и говорить. Вот истинное состояние христианина. Стыдно и сказать. Может быть, где-то намеком, что сделал со мной Господь. Из какой, взгляните, вот из какого тинистого болота, из рва погибели нас Господь вытащил. Но чтобы рассказывать об этом, и у нас должна быть осторожность. Конечно, это к назиданию не приведет. Поэтому смотрите, какое образцовое свидетельство. Человек, называемый Иисус Христос, сделал брение, послал меня, я умылся и прозрел. Вот кратко, кратко свидетельство, что сделал со мною Господь. То, что я слеп был, что я не видел Бога, я не знал Бога. Здесь важно поиски рассказать, поиски Бога. И что сделал с нами Господь. Вот это важная деталь. Пойдемте дальше. 12 стиха. «Тогда сказали ему, где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи. Он сказал: это пророк. Теперь кто между собой спорит? Неверующие. Но на чьей стороне уже перевес? На том, кто прозрел. Смотрите, эта толпа людей, они уже разделились. И некоторые из них здраво мыслят. Не может быть. Если грешный человек, Бог грешника не слышит. А если вы говорите, грешный это человек, который сделал, не хранит субботы, этого не может быть. Бог услышал молитву. Вот пример для вас. Значит, перевес уже в ту сторону, здоровый голос. И вот истинное свидетельство, мы приезжаем в совершенно вот новую обстановку. И теперь, как о нас говорят? У людей разные. Баптисты. Да это, знаете, такие люди. А вот мы вывод такой сделали для себя, или получили урок. В одном месте, ну, проходила у нас евангелизация. Несколько дней. И среди братьев произошло разногласие. Рассказывать, что мы баптисты или нет? Как вы думаете, говорить? Ну, о баптистах очень плохого мнения. Ну, можно говорить же по-разному. Можно говорить: мы евангельские христиане, мы верим в Евангелие. Правильно, братья. За лучшее мы сделали вывод. Лучше говорить. Когда спрашивают: ну, а кто вы такие есть? Мы евангельские христиане, баптисты. Баптист означает, это греческое слово, крещенный по вере. Ну, так кратко свидетельство. А тут случилось, братья решили не говорить. Не говорить. Люди расположились, даже вышли, которые помолиться, покаяться. А потом назначили служение. На этой евангелизации меня не было. После, когда назначили служение, я приезжаю. Назначенный дом, назначенный адрес. Несколько человек стоит, говорит: а мы передумали. А в чем дело? А когда вы уехали, нам сказали: вы баптисты. А это баптисты. Это же, знаете, такие люди. И как что только можно было, поливали. И в этой местности нам очень и очень трудно потом свидетельствовать. Очень трудно. Все. Дьявол через это смог как-то разрушить. Потом, братья, конечно, мы посокрушались, сделали вывод: неправильно. Лучше сразу говорить. Сразу говорить, кто мы есть, что мы есть. Поэтому тогда люди расположенные. И вот смотрите, теперь, когда он стоит пример перед этими людьми, между ними споры идут. Идут споры, но уже здоровый голос. И в конечном итоге он побеждает. Ну как, это не может быть грешный. Раз вот пример, это уже не может быть. И если даже и другие как бы все равно в таком состоянии остаются, но уже здоровая мысль есть. Поэтому очень важно нам быть действительно примером и образцом. Опять говорят слепому: ты что скажешь о нем? Вот невольно вызывают его на свидетельство. Что ты опять скажешь о нем? Он отверз тебе очи. И он говорит: это пророк. Как вы думаете, знания у него были о Боге? А? Минимальные. Правильно. Но к возрождению это не касается. Это не касается. До конца он даже, возможно, и не понимал, что это Бог. Но ниже мы, наверное, с вами не успеем. Действительно, не понимал он, что это Бог. Что это не просто человек Иисус. Это Бога-человек. Но он уже видел, что это пророк. Значит, он видел мою жизнь. Он просмотрел мое прошедшее. И с моментом свидетельства у него и познание о Боге все больше и больше есть. Теперь, тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего, и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Обязательно. Сомневаются. Да нет. Ты, говорят, такое от рождения. То, что ты стал верующим, это тебе с детства внушили. Никакой у тебя перемены не было. А ну-ка спросим у родителей. Но это бывает и родители, это бывают соседи, это там односельчане или кто-то вместе. Они будут свидетельствовать о нас, что действительно произошла перемена. Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит? Не знаем. Или кто отверз ему очи? Мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Но здесь один такой положительный урок. Мы должны свидетельствовать о себе сами. Хотя родители боялись. У них был страх, ниже об этом сказано, чтобы их не отлучили от синагоги. Но свидетели мы должны быть сами. Горе, если кто-то за нас говорит: да-да, он был плохой, вот Господь его исцелил, а он ничего не может сказать. Ничего не может сказать. Поэтому свидетели мы должны быть сами. И иногда бывают такие помощники. У него спрашивают: семьи верующих, ты видел себя грешником? Но вроде бы плохого ничего не делал. Ты молишься? Молюсь. Библию читаешь? Читаю. Крещение ему! Крещение! О, все, только на испытание так. А большего мы ничего не слышим. Чтобы сам о себе рассказал, что произошла перемена. Ну, скажут родители, расскажут: да, он был плохой, не подметал, а сейчас подметает дома. Но все нормально вроде, крещение ему. Братья и сестры, достаточно? Недостаточно. Недостаточно. Должно быть личное свидетельство. Он должен сам о себе рассказать. Что было с ним и что есть в действительности? Этот человек о себе свидетельствует. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Идет борьба, сильная борьба. И дьявол хочет, чтобы какую-то тень бросить на кого? На Христа. На Христа. И если это удастся ему, победа тогда. Грешник он. А он, для него важно. Вот идет серьезнейшая борьба. И эту борьбу мы иной раз, у нас уже и времени не достает, иной раз всю ее выразить не можем. Там внутри идет сильная атака. Не только снаружи, внутри сильная атака. И дьявол начинает одни, другие мысли, третьи мысли. Такая серьезнейшая борьба. И вот очень важно вот в этот момент отразить, как, что он сказал. Да ты разве возрожденный? Смотрите, борьба идет. Ты разве возрожденный? Да никакого ты возрождения. Это только потихонечку так у тебя так произошло. Никакой у тебя перемены и нету. И ты говоришь, что твою Бог молитву слышит. Ничего он тебе не слышит. И там идет борьба внутри. Как победить? Как отразить? Что он говорит? Вот смотрите, что с нами произошло, это факт. Я был слеп, а теперь вижу. Все. Я был слеп, а теперь вижу. Бог меня изменил. И, наверное, вы сами тоже переживали, когда идет борьба, серьезнейшая борьба, дьявол хочет осквернить, чтобы мы тень бросили на Христа, и вот как-то вызвать такую бурю внутри. И очень важно вспомнить, что сотворил с тобою Господь. Я был слеп, а теперь вижу. Что Бог действительно нас поменял, сделал зрячими, чтобы отразить вот эту атаку. Снова спросили его, «Что сделал он с тобой? Как отверз очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Смотрите, даже теперь в его ответе как бы есть, конечно, он теперь уже их метко поддел. «Или и вы хотите сделаться его учениками?» Здесь Бог дал им мудрость ему. Вот так вот отразить. Когда идут насмешки, идут издевательства, и мудро отразить. Смотрите, этот человек теперь уже, когда начинает так надсмехаться, да, у них же идет, ну сколько раз можно спрашивать об одном и том же. И вот все прокручивают, как он тебе открыл очи, и как он тебе очи, а что он с тобой, да и у родителей спрашивают. А он теперь уже вот этому издевательству ставит точку. И вы хотите сделаться его учениками? Как бы немножко так отрезвляет их, да? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Какое красивое свидетельство. Они укорили. Сразу начинает так вот как-то укорить, упрекает мир. А для него остается веский аргумент. Это и удивительно, что вы не знаете его. А он отверз мне очи. Что можно против этого сказать? Ничего. Факт остается фактом. Что Господь нас изменил, Господь нас преобразил, остается серьезнейший факт. Давайте мы уделим время для молитвы. Это пусть для нас будет примером, как Господь нас изменил. Из этого получить добрые уроки, чтобы действительно нам правильно свидетельствовать. Аминь. Давайте помолимся. Моя душа дни долгие стенала, под тяжестью пороков и грехов, а весь благая выход предлагала, освободись от дьявольских оков. Дух мой меня высотом, сердце мое поет, как хорошо там. Но добрый Бог всесильною рукою снял с глаз моих неверья пелену. Мои дела предстали предо мною, и я сознал пред Господом вину. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо. Голгофский крест – источник обновления, он жизнь мою чудесно изменил. Душа поет бессмертный гимн спасенья, она полна избытком новых сил. Дух мой меня влечет к вечным высотам, сердце мое поет, как хорошо там. Любовь Христа так ласкова и нежна, как